Согласно легенде, 12 лет трудился скульптор Харрис над созданием этой статуи. Его творение возвышалось прямо у входа в гавань Родоса и было видно отовсюду. На изготовление этого чуда ушло 13 тонн бронзы, 8 тонн железа и огромное количество камней. «Семь чудес света. Колосс Родосский». У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Я хотел бы только сказать несколько вступительных слов, поскольку это шестое чудо света. Последние два, шестое и седьмое, это уже по времени памятники и, соответственно, чудеса света эпохи эллинизма. Это вот время, которое началось в истории не только Греции, но и Ближнего, даже Среднего Востока, который мы называем эллинизм. Вот в 334 году Александр отправился на Восток, после чего образовалось огромное пространство, объединенное сначала его державой, потом эллинистическими государствами. Но то чудо, о котором мы будем говорить, связано не с крупной державой, типа державы Селевкидов или Птолемеев, или Македонским царством, а оно было сооружено на небольшом островке, который находится на юго-западном оконечности Малой Азии, на острове Родос. И этот небольшой, ну, сравнительно с державами остров, именно в эпоху эллинизма играл колоссальную роль. Причем этот остров, и это будет связано с этим седьмым чудом света, одним из семи чудес света, как раз связано с той особой мифологией, которая вот традиционна для этого острова. Ну, прежде всего нужно сказать, что древнегреческое слово «колоссос» – «колосс» первоначально означало статую вообще, в том числе и маленькую. Но со временем семантика слова изменилась, и колоссами стали называть очень большие статуи, выше человеческого роста и даже грандиозные. И как раз это было связано с нашим шестым чудом света. Поскольку это чудо появилось на острове Родос, вот Андрей сказал, что этот остров находился поблизости юго-западного побережья Малой Азии, это Карпатское море, то есть юго-восточная часть Эгейского моря. Очень благоприятный климат, остров богатый. Транзит. Транзит великолепный, великолепно развита торговля. И, в общем-то, он достаточно долгое время пребывал в очень благоприятных мирных условиях, что способствовало подъему экономики, культуры и политической жизни. Для того, чтобы представить себе историю, потому что вот этот небольшой остров имеет богатейшую историю. Вот сейчас облик острова все-таки средневековый. То есть на нем сказалось вот это вот 200-летнее правление ордена Иоанитов. Здесь была резиденция генерала ордена. Но здесь сохранились и античные руины. Здесь сохранились развалины храма Гелиоса, Зевса, Афины, даже есть амфитеатр, а в Линде сохранились развалины Акрополя. Вот первый автор, который нам сообщает о Родосе, это, конечно, Гомер. Вот в Илиаде, где он перечисляет племена, народы и их предводители, которые пришли помогать Агамемнону, он упоминает сына Геракла Тлеполема, который с Родоса привел 9 кораблей. То есть это тогда уже была сильная морская держава. 9 кораблей для того времени. Это, конечно, было существенно. Первый автор, который описал историю Родоса, это был историк Зенон. Труд его не сохранился, но его довольно подробно цитирует другой историк первого века до нашей эры, Диодор Сицилийский, в 4-5 книге своей исторической библиотеки. И вообще всякая история начинается с преданий старины глубокой. Но эти предания, то есть мифы, уходят настолько глубоко, что это вообще доолимпийский период. Это период хтонического этапа мифологии, когда были гиганты, титаны, всякие там миксантропические чудовища. И Зенон начинает с того, что первыми жителями на этом острове были загадочные тельхины, которые были сыновьями богини моря и обладали сверхчеловеческими способностями. То есть они первыми начали ковать медь и железо, выковали серп для крона. Они первыми стали ставить памятники, скульптуры богам. Из камня. Они изобрели ремесла и всяческие блага на помощь человечеству. Все тайны своего ремесла, этих ремесел, они хранили в строгой тайне. В то же время их боялись, потому что считали колдунами, поскольку они могли менять свой облик, могли просто свести растения и животных с помощью колдовства, могли среди бела дня вызвать дождь, бурю, снегопады и прочее. И вот к этим вот таинственным волшебникам богиня Рея принесла младенца Посейдона, дабы спасти его от прожорливого супруга Кроноса, потому что предыдущих детей он уже успел проглотить. Тельхины приняли ребенка и воспитали его. Кстати, остров тогда назывался Тельхинидой. Когда Посейдон вырос, он влюбился в сестру тельхинов Галию, и она родила ему 6 сыновей и дочь Роду, то есть Розу в переводе с греческого. На востоке острова появляются гиганты, они начинают тут безобразничать, все крушить, и им противостоит Зевс. После того, когда он победил гигантов, он тоже вступил в связь с местной нимфой и породил 3 сыновей. А тельхины, предвидя потоп, загодя остров покидают, расселяются по другим местам. И действительно, потоп случается. То есть, когда хляби небесные разверзлись, были затоплены низины, большинство людей погибли, выжили единицы, в том числе и дети Зевса. Дальше выходит 3-я генеалогическая линия. На сцене появляется великое божество Гелиос, бог солнца, который увидел эту нимфу Роду, влюбился в нее и ради нее своими жаркими лучами иссушил излишнюю влагу и поднял остров, который ушел к тому времени под воду, на поверхность. Он назвал его в честь своей возлюбленной Родос, то есть по-гречески это остров Роз. И вместе с Родой они породили 7 сыновей и дочь. Гелиос или Гелий у древних греков – лучезарный и могучий бог солнца, сын титана Гипериона и Теи. Гелиос обитал в великолепном дворце в окружении 4 времен года на престоле из драгоценных камней. На мифическом острове Тринакрия паслись тучные стада белоснежных быков этого бога. Гелиос на огненной четверке коней ежедневно объезжал небо, начиная свой путь с океана, а ночью возвращался обратно в золотой чаше, переплывая море. Живущий в высоте, бог своими лучами проникал всюду и видел дела богов и людей. Дочь, правда, умерла еще юной, а сыновья считались, их называли гелиадами, они тоже обладали сверхчеловеческими способностями, как и тельхины, преуспели в очень многих науках, сделали изобретения в области мореплавания, поделили впервые тогда сутки на часы, но больше всего они преуспели именно в астрологии. Но потом случилась довольно страшная вещь. Самый талантливый брат стал жертвой 3 других братьев, которые ему просто позавидовали и убили. Когда злодеяние раскрылось, эти братья бежали с острова, и один из них направился в сторону Египта, где основал город, который назвал в честь своего отца Гелиополь, то есть город солнца, и научил тамошних обитателей астрологии. И тут случается еще один потоп. А мы уже говорили в передаче об Атлантиде, что по представлениям греков таких потопов было несколько. Ну, три обычно. Три, считается. То есть при Агиге, Девкалионе и Дардане. И это вот та самая типичная ситуация, когда воды затапливают низменности, то есть там, где находится культура, там, где находятся города. Значит, все материальные остатки погибают, памятники письменности исчезают, и выживают только те, кто находится на вершинах гор, то есть темные и неграмотные пастухи. История, то есть цивилизация начинается практически с пещерного такого уровня, с каменного века. Таким образом, как пишет Диодор, египетские жрецы воспользовались этой благоприятной ситуацией, присвоили себе все эти достижения, поскольку греки уже все позабыли. И даже поэтому они долгое время считали, что письменность у них появилась много позже, спустя многие поколения, когда пришел финикийец Кадм, принес письмо, на основе которого греки, в общем-то, переделав его, сделали свой алфавит. Самое-то главное, что вот эти гелиады, это уже было последнее поколение божественное, вот с этого времени остров стал считаться посвященным Гелиосу, это было главное божество, а все жители считали себя его потомками. Вообще очень много других мифов рассказывали различные авторы, но для нас-то интересно что они, в общем-то, находили и археологические подтверждения, потому что, по крайней мере, микенский период зафиксирован, 15 век до нашей эры, а в развалинах Иалиса были найдены артефакты где-то конца 3-го, начала 2-го тысячелетия до нашей эры. То есть вот мифы, по крайней мере, эти этапы подтверждают. Ну, а что касается допотопного населения, ну, здесь вот мы только на эти сказания можем и ориентироваться. Родос предстает как уникальное место. Хотя, в принципе, многие греческие области имели свою интересную мифологическую историю. Просто вот насчет тельхинов. Это действительно очень древние божества, причем такого хтонического плана. И вот когда Лариса говорила, что их, ну, вообще-то говорят о том, что из-за зависти объявили магами, колдунами, волшебниками, но им недаром приписывали такую странную способность, что они вот убивали растительность и животных с помощью вод Стикса, а это подземная река, ну, которой они добавляли еще вот эту самую серу. То есть это вот тот глубочайший пласт. И еще Страбон, ведь вот этот великий греческий географ римского времени, он несколько страниц своего произведения как раз посвящает непонятным вот сущностям в греческой мифологии, где он сравнивает вот такие группы очень похожих божеств. Вот, например, Лариса сказала, что по очень редкой версии, сказать, Крон не проглотил Посейдона, а его воспитали как Зевса. Да? Так вот, тельхины здесь выполняют роль крибантов, которые вот воспитывали этого младенца Зевса на Крите. Поэтому у Страбона как раз есть такой фрагмент, где он, повторяю, очень долго пытается разобраться, кто такие карибанты, кто такие кабиры, кто такие дактили, кто такие тельхины. И вот оказывается, у них очень много общего. И, конечно же, тельхины ближе всего к дактилям, которых обычно связывают с другой частью западного побережья Малайзии. Это вот как раз район Траады. Вот туда обычно относят эти самые божества. Вот. И, конечно, еще вот в тельхинах, судя по всему, и вообще вот в этом своеобразном круге проявляется то, что скорее это первоначально, Лариса правильно сказала, там есть микенские слои, туда пришли ахейцы. Но, судя по всему, древнейшее население Родоса, так же, как и минойцы, о которых мы рассказывали, скорее всего, они малоазийского происхождения. И недаром есть такой рассказ, что вот один из этих семи сыновей, Гелиад, он потом переправился на вот, материковую Малую Азию, и звали его Лик, и он стал основателем ликийцем. Это обратная как бы попытка объяснить связь Родоса с Малой Азией. Скорее всего, наоборот. вот первоначально это население, оно именно вот к этому региону относилось. Хочу только напомнить, мы несколько раз об этом говорили на ранних передачах. Самые древние неолитические, то есть производящие культуры, которые нам известны, это малоазийские культуры. Они уходят в 7-8 тысячелетие. Очень древность, большая. И вот, конечно же, это прежде всего на Крите ощущается. В архаическое время Родос, конечно, был, вот Ларис правильно сказал, там была царская власть, причем достаточно долго она держалась, потом аристократия. Кстати, сюда потом бежали после разгрома второго мессенского восстания мессенцы. Кстати говоря, они тоже, ну, они такого смешанного происхождения, дарийско-ахейского происхождения, тех, которые спартанцев завоевали. И мы потом, может быть, потом упомянем о том, что на Родосе в V веке проживала самая-самая прославленная семья олимпиоников. Это так называемые диагориды. Так вот, но пока Родос оставался в тени в эпоху архаики, хотя он процветал, и там было три города, вот, которые основали потомки этих самых гелиадов. Это Иалис, это, соответственно, Камир и Линд. Сначала, как и вся прибрежная зона, Родос был захвачен персами. Потом, когда афиняне и другие греки разгромили персов в Греции, вот сначала при Марафоне, потом при Соломене, потом при Платеях, афиняне, образовав Первый Афинский морской союз, начали освобождение греческих территорий, в том числе и Родоса. Ну, правда, это освобождение сопровождалось добровольно-принудительным включением всех освобожденных в Первый Афинский морской союз, поэтому Родос на протяжении V века – это член Афинского морского союза. И, кстати говоря, получил много выгод от этого, поскольку Афины установили порядок в Эгейском море. Они помогли установлению демократии на Родосе. Вот. Они помогали везде, даже там, где люди не хотели демократии, они все равно устанавливали прогрессивный порядок. Но, кстати говоря, афинян больше интересовала не столько демократия, сколько проафинская позиция этих самых государств. И дальше вот мы как раз встречаемся с Родосом в конце V века, приблизительно в 412-411 году, когда Афины потерпели страшное поражение в Сицилии. Начинаются массовые отпадения союзников, и на Родосе с помощью спартанцев происходит государственный переворот, демократию свергают, и там приходят к власти олигархи, которые ориентируются на Спарту. Пелопоннесская война. Война между объединением греческих полисов под эгидой Афин и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой. Началась в 431 году до нашей эры и закончилась в 404 году до нашей эры. Победу одержала Спарта, которой на последнем этапе войны финансовую помощь оказала Персия. Афины распустили возглавляемый им союз и отказались от демократического устройства. И вот на последнем этапе, а уже тогда родосцы были прекрасными моряками, у них были хорошие боевые корабли, афинянам пришлось, к сожалению, сражаться со своими бывшими союзниками, с родосцами. И вот поскольку Афины потерпели поражение в Пелопоннесской войне, вот эта олигархическая система просуществовала до начала IV века. Но когда Афины оправились от поражения с помощью персов, они туда, так сказать, подвели флот в 395 году, которым командовал афинянин Конон, и помогли местным демократам совершить контрпереворот. И, к сожалению, тогда была перебита, как говорят источники, вот это самое, не только аристократы, но среди них очень важное место занимали потомки Диагора, вот эти самые диагориды. Но Афины, так сказать, этот остров начинают контролировать. Потом этот остров войдет во Второй Афинский морской союз. Там опять будет демократия. Но опять-таки, что очень важно, вот с IV века начинается расцвет Родоса. Причем, чем больше слабеют Афины, тем большее значение Афины как морская держава. Тем быстрее занимает Родос вместо Афин. Вот с 4 века начинается расцвет Родоса. Они потом скинут власть Афин во время союзнической войны и будут таким независимым, самодостаточным государством, которое будет проводить свою собственную политику. Да, еще только я упустил один момент. В истории Родоса произойдет очень важное событие, как раз связанное вот в конце V века с отказом от власти Афинин. Там произойдет так называемый синайкизм. Мы упоминали, там было три главных города. Линд, Иалис, и Камир. И они сольются. Вот раньше города были независимыми. Три независимых государства на острове Родос. Кстати, Родос достаточно большой все-таки остров. Было бы и так ничего. Но они объединились и создали, соорудили новый город. Старые города остались. Но они создали город Родос. Они построили стены, вот они стали сооружать замечательные храмы и так далее. Там была замечательная гавань. И вот объединенные силы всех родосов как раз способствовали, что в IV веке Родос становится одной из очень крупных держав. Родос – это прежде всего торговая держава. Ну, вообще-то, несмотря на свои размеры, Родос все-таки преимущественно – это остров скалистый. Там есть плодородные равнины, но их немного. Поэтому, с одной стороны, родосцы выращивали хлеб, но его им не хватало, как и многим греческим полисам. Зато там, прежде всего, прекрасно рос виноград. И, по крайней мере, с начала IV века, середины IV века Родос становится одним из главных экспортеров вина. А поскольку именно вот в это время греческий полис, ну, историки спорят, почему, но начали клеймить на горлышко или чаще всего на ручки амфор, наносить такие специальные, штемпели, там имя эпонима, то есть магистрата, который как бы является, возглавляет государственным, и так называемые фабриканские клеймы, то есть в какой мастерской это было сделано. Так вот, эти остатки родосских амфор, начиная с IV века и где-то до середины I века, до новой эры, встречаются повсеместно от Испании, от Северо-Западной Африки, естественно, в Италии, там, в Галлии. Больше всего клейм, кстати, нашли в Египте, уже в эллинистическом Египте, 80 тысяч клейм. Второе по величине количество клейм – это наше Северное Причерноморье, 13 тысяч. И в разных местах, ну и на самом Родосе тоже очень много нашли. Так вот, это прежде всего активная торговля. Они вывозили вино, они вывозили предметы своего ремесленного производства и стали основными посредниками в торговле хлебом. Они не только закупали для себя хлеб, они, судя по тем данным, которые у нас есть, перепродавали. Во-первых, они были, ну, я не могу сказать монополистами, это вряд ли так, это правильно, но, во-первых, они были основными торговцами египетских хлебов. А Египет был житницей. Вот особенно в эпоху эллинизма вот эта страна производила какое-то безумное количество хлеба. Потом, когда Египет завоюют римляне, основным поставщиком зерна в Рим будет Египет. Как только начинаются перебои, начинаются волнения в Риме. Египетский хлеб. И, конечно, наш северо-причерноморский. И уже потом родосские вот эти купцы, они... Но это же свободная торговля, это рыночная система. Поэтому они вот распределяли, перепродавали хлеб вот этим. Поэтому Родос славился как торговый центр. Там были замечательные верфи. Они строили родосские корабли, считались чуть ли не лучшими по своим. Причем, что интересно, верфи государственные. Работают только родосцы. Доступ на верфи закрыт всем. Никто не имеет права видеть, как это делается. И последнее, вот то, что, собственно говоря, нас интересует в нашем колоссе Родосском, это события, как раз связанные с концом IV века. Дело в том, что когда Александр начал свой поход, эти территории, ну, Родос отчасти в конце IV века тоже находился, как бы, ну, если не под властью, то под контролем персидских властей. И вот Александр, там, сверх местных олигархов, которые были в самом конце IV века, и вот установил, как считает, вот такое устройство. Поэтому Родос будет потом помогать Александру своими кораблями. Но главное в его истории начнется, когда Александр завершит свой поход в 324 году. И, к сожалению, в 323 году умрет. Начнется 40-летняя эпоха так называемых войн-диадохов. И вот именно события этого времени в конечном счете и приведут к созданию нашей статуи. Если говорить о статуе, то это был, насколько я понимаю, вопрос престижа. То есть надо было оттопыриться. Ну, не столько оттопыриться, сколько поблагодарить, посвятить. Да. Да, ну вот Андрей сказал о том, что после смерти Александра Македонского его, так сказать, преемники вступили в междоусобицу, их называли диадохами. И один из этих диадохов, Антигон Одноглазый, поручил своему сыну завоевать Родос. И вот его сын, Деметрий, впоследствии Полиаркет, пригнал туда осадную технику, даже такую специально созданную даже осадную машину Гелиополу. Это была первая. Он специально для этого дела огромная осадная башня, обитая железными листами. И вот, несмотря на такую прогрессивную военную, значит, технику, они Родос так и не взяли. Целый год шла осада. Вот, да, это где-то было 305-304 года до нашей эры. И в конце концов Деметрию это надоело, он ушел, причем бросил технику. Дорогую технику. Да. Предприимчивые родосцы, что значит, все-таки они в душе прежде всего купцы. Угу. Купцы, менялы, банкиры. Они эту технику продали. Вот, и на вырученные деньги, значит, заказали статую. Говорят, 300 талантов они серебра выручили, правда, не знаю, что там могло столько стоить, но деньги были хорошие. Ну, башни, видимо, осадные. Да, но башню-то да, все равно можно было использовать, только разобрав. Почему ее Деметрий-то бросил? Он не смог ее вывести. 40 метров в высоту, несколько ярусов, таран, человек подтаскивали ее к стенам Родоса. Взять его он все равно не мог, так что... Ну, говорили, что родосцы применили такую военную хитрость, они пустили воды, и, в общем-то, так сказать, подходы превратились просто в ил, и техника там все это увязла. Так ну, что да. Вот ее бросили, вот, и на радостях вот решили поставить статую главному божеству острова, угу. То есть Гелиосу, и заказали эту работу скульптору Харету из Линда. Известно, что он, по многим источникам, что это ученик Лисипа. А Лисип был придворным скульптором Александра Македонского. Харет вообще вот со всей этой компанией дружил, с Апеллесом, с Деинократом. И до конца своей жизни был завален заказами. То есть он не бедствовал. Значит, известно, что он строил эту статую 12 лет. Ну, тут вопрос, где-то, наверное, с 303-го приблизительно до 291-го года до нашей эры вот шло вот это вот строительство. Как это происходило, мы сказать не можем. Ну, известно, что статуя воздвигалась снизу вверх. Ну, есть такая точка зрения, когда, что эта статуя вроде бы была летая, что сначала отлились ноги, затем делалась насыпь, то есть каждая часть окружалась таким раствором из глины и песка и подпиралась каменьями. Потом, значит, по этой насыпи еще какую-то деталь пристраивали и так, в конце концов, возвели. Высота статуи где-то 32 метра, хотя есть и другие данные, там и 35. И... Да, ну вот минимально 32, самое большое 36. Очень долгое время считали, что она действительно летает, просто вот как бы эти отдельные части соединяли. Однако Когда посчитали, и есть специальное исследование по поводу этой статуи, если бы она летает, то посчитали, что там должно было быть около 200 тонн бронзы. Однако по всем тем данным, которые у нас есть, этой самой бронзы была всего 13 тонн, и потом, это просто у нас в источниках написано, и 8 тонн железа. И, потом... по сути, облицовочный материал. Да-да-да, вот мы сейчас как раз к этому и вернемся. Поэтому, Лариса, один из тех вариантов, которые, предполагали. Но потом, это где-то исследование уже середины 20 века, и потом прочитали внимательно там Филона Византийского, который описывал уже в разрушенном этом состоянии. Вся специфика в том, что никто его не видел стоящим. Да. Все те, кто его описывали, просто о разбитом видели, конечно. Да. Ну, так вот, просто здесь смысл-то состоял в том, что там действительно камни. Только техника была следующая. Судя по всему, был какой-то там глубокий фундамент, иначе бы эта штуковина не стояла. И из вот этого фундамента начали выкладывать не скалы. Это не скала, это три каменных столба. Их выкладывали из квадратных каменных плит. То есть просто вот как кирпич на кирпич. Вот так вот. Их соединяли железными конструкциями друг с другом, поэтому они приобретали прочность. Просто сразу, чтобы сказать, почему их три. Ну, во-первых, три – это для устойчивости, поскольку они как бы образовывали вот такой треугольник. Два столба будут двумя ногами, и третий столб был спрятан внутри плаща, который как бы спускался у него из левой руки. Вот. И вот эти самые столбы, которые там были, к ним крепили железные балки, которые торчали, как вот такие усики, что ли, вот в разные стороны. И потом на эти самые усики делали железный обод такой вот на каждую вот эту самую. И таким образом возникала вот эта самая внутренняя конструкция. В принципе, насколько я себе представляю, да, и потом будут крепить эти самые бронзовые пластины. Это лучше всего, вот наши зрители могут представить, это по памятнику рабочей и колхозницы. Тот же принцип. В принципе, и современные статуи, по-моему, и статуи собой там такую же, приблизительно там конструкция имеет, хотя там больше какие-то натяжные элементы были использованы. И поэтому, как правильно сказала Лариса, подвозили землю, вот как только прикрепляли одну часть, вот эту самую, затем здесь же по шаблонам вот думали, вот как это. Во-первых, листы были достаточно тонкие. Если вот статуя свободы имеет толщину металла где-то около 3 мм, то у колосса Родосского, ну, так посчитали, повторяю, мы не имеем ни кусочка от него, где-то в 2 раза меньше, там где-то 1,5 мм. Очень тонкие вот эти самые листы. Как современный автомобиль. Да. Вот. И когда вот считается, что у Харетта, ну, а в принципе это всегда так было, была модель, там глиняные или гипсовые, я уже не знаю, там, из чего там они делали, в рост человека могла быть больше роста человека. Кстати, это точно так же работал и Фиди с своим зевсом олимпийским. А иначе никак. Фиди – древнегреческий скульптор периода высокой классики. Фиди создал монументальные статуи Афины Промахус и Афины Лемни из бронзы, а также Зевса Олимпийского. Статуя Зевса Олимпийского, работы Фиди, считается одной из 7 чудес света. Бог изображен в спокойном величии, восседающем на троне в венке олимпийского победителя. Основание статуи имело 6 метров в ширину и 1 метр в высоту. Высота всей статуи вместе с пьедесталом составляла по разным данным от 12 до 17 метров. Статуя находилась в храме Зевса в Олимпии, на северо-западе полуострова Пелопоннес. И когда потом просто эта модель расчерчивалась на участке, и когда как бы определялась ее конфигурация, ее кривизна, вот эта маленькая деталь просто увеличивалась в масштабе, в нужное количество раз. Да, просто можно же сделать так, любую фотографию можно расчертить на квадратике, потом вот нарисовать большой плакат по этому квадратику. И потом вот, как говорят, вот крепили эти листы к ободам, затем насыпь увеличивалась, достраивали каменную вот этот самый столб, крепили стержни, обод новое. И вот поэтому Лариса сказала, что строили... Это очень, очень сложная работа. Вот поэтому Колосс Родосский вот мы и воспринимаем во многом как... И греки воспринимали как решение... Не только он большой, он был самым большим. Инженерный. Вот, да, это прежде всего, во-первых, инженерное решение очень хорошее. Ну, правда, не совсем хорошее, как оказалось. Вот. А во-вторых, точность. Ведь все говорят не только о величине, а о том мастерстве, с которым было это сделано. Есть две основные как бы даты. Там, ну, есть обоснование, почему. Либо это, соответственно, 302-290 год, если стали строить сразу же после окончания этих событий. Хотя там в связи с некоторым упоминанием сына Антиоха, сына Селевка, некоторые считают, что это 292-280 год. Это вторая вот датировка, когда это была статуя построена. Так что 12 лет это сооружали, и потом, когда были все детали уже прикреплены, насколько можно себе представить, стали эту насыпь постепенно разбирать и дорабатывали поверхность вот этой самой статуи. И, ну, по крайней мере, говорили о том, что, несмотря на огромный размер, все детали были сделаны изумительно, а бронза и все места стыков были настолько заполированы, ну, что, по крайней мере, когда она стояла, потом Лариса скажет, где она стояла и что она из себя изображала. Говорили, что пока она была, она сияла, светилась. Это же статуя Гелиоса. И поскольку она стояла вот там на берегу, поэтому издали можно было видеть вот это. Это действительно произведение искусства. Не только здоровая дура стоит, а это действительно прекрасно выполненная работа. Собственно говоря, основное это предназначение было – это маяк. Ну, не совсем. И это вот одна из точек зрения. Или по совокупности факторов. Но прежде всего, это было, как говорится, дар главному богу. Да, это было посвящение Гели. Благодарность. Хотя, надо сказать, гелийцы, обожая своего, так сказать, патрона, далеко не все радостно восприняли вот этот план. Одни говорили, да зачем это вообще надо? Другие говорили, что это оскорбление божества, которое каждый раз, вставая на солнце, будет вот видеть вот этот вот чурбан и будет обижаться. Вот. А третьи говорили, что якобы какой-то оракул был, что вот этот вот за такой вот, значит, гибрис, за такую дерзость, родосцы будут наказаны тем, что этот... Колосс долго не простоит, он рухнет, и с этого времени начнется и... Упадок. Не просто упадок, а гибель Родоса. Но, правда, вроде бы эти все предсказания были уже даны постфактум. Да-да, вот это все-таки было постфактум. Когда уже, в общем-то, это все случилось. Но, тем не менее, по поводу того, что это был маяк, ну, мы же не знаем ни как он совершенно точно выглядел, ни где он стоял. То есть даже не знаем, где стоял. Ну, есть точки зрения. Есть разные точки зрения. Если это был совершенно конкретный город, существует, я думаю, по сей день бухта, где он должен был стоять. Да, бухта – это бухта. Ну, скажем, вот такая самая, может быть, одиозная точка зрения, которая возникла в средние века, она представляет Бога стоящим, вот так сказать, у входа в порт, широко расставив ноги, одна очень нога широко на одном берегу, другая на другом, и между этими ногами проходили якобы суда. Он держит над головой чашу с горящими углями, ну и вроде бы как что-то там светит. Вот это вот расстояние между, так сказать, ног... Это нереально. 300 метров. Да, то есть это... Да, ну, для 36-метровой это скульптуры... Даже если он сядет на шпагат, он все равно... Да, ну и вообще конструкция вообще-то весьма-весьма неустойчивая. Ну, это, так сказать, поздние легенды. Была точка зрения, что статуя стояла в центре города на мраморном подиуме, и в правой руке он держал светоч. То есть вот факел, и когда этот факел зажигали днем и ночью, он то есть статуя превращалась в маяк. Ну, да, вот это вот версия маяка. Но, собственно говоря, был найден осколок такого изображения на Родосе, рельефа, по которому, если это, конечно, изображение действительно колосса Родосского, статуя представляла себя изображение, значит, обнаженного мужчины, который стоял, во-первых, в бухте, во-вторых, он... Голова у него была с лучами отходящими, так сказать, в виде такого венчика. То есть он был... значит, правую руку, он, правую ладонь он прислонил козырьком ко лбу в позе смотрящего вдаль. А в левой руке не спадал плащ. Вот это наиболее распространенная точка зрения, по которой считается, что, по всей видимости, колосс стоял вот в бухте, там, где сейчас является башня форта Святого Николая. То есть не в городе там, не еще где-то. То есть это место занято, а провести раскопки... Проблематично. Проблематично. Проблематично, при том, что статуя вообще-то валялась 1000 лет. Да. Потому что... По разным источникам, либо она 56 лет простояла, либо 65-66. Во время очень сильного землетрясения статуя разбилась. Ну, в основном считают, что это землетрясение 224-223 года. Это было очень жуткое землетрясение. Вот. А Страбон, который видел эту статую лежащей, писал, что она надломилась в коленях и вот таким образом разломилась на куски. А родосцы, повинуясь какому-то загадочному оракулу, не восстанавливали ее. Вот она, значит, так вот и лежала. Но вот, скажем, Плиний старший пишет, что там было много камней. То есть вот этот ну, вот да, каркас внутри да. был заполнен камнями, укреплен вот скобами. Да. Вот. И когда все развалилось, то есть эти камни были для устойчивости, то вот эти камни посыпались. Еще пишет Плиний, что редкий человек мог обхватить большой палец вот этого бога. Ну, вообще, тяга, скажем, гигантизму вообще у родосцев была. Дело даже не в маяке, потому что тот же Плиний говорит, что на Родосе было порядка 100 тысяч статуй. Нет, 100 тысяч статуй, из которых по минимуму 100 были, были 100. Колоссальные. Да. Вот. Но они были меньше колосса Родосского, но тоже очень большие. Да, то есть вот такая вот тяга все-таки нет, была. Нет, все-таки оттопыривались. Да, совершенно верно. А вот как факел зажигали? Там лестницы внутри ног были? Нет. Или лазили? Вот насчет факела, это одна из возможных реконструкций. Вот то, что Лариса сказала, вот когда он держит правую ладонь, вот как бы вглядываясь, это более распространенная версия, поэтому у нас отпадает идея, как туда залезать, поскольку явно внутри никаких вот как современных, да, вот этих самых статуй, там не было этих, поэтому туда залезть было невозможно, поэтому считается, что этот вариант с факелом, хотя он красивый, очень красивый, мы скажем еще чуть позже, почему он такой красивый, скорее всего, он как раз и не был в действительности. Единственное, что хочу еще добавить, что вот это землетрясение, которое вот произошло вот в 20-е годы, оно действительно было одним из самых страшных, потому что погибло очень много народу. Были разрушены многие дома, храмы и так далее. Просто у нас сохранился список чуть более позднего времени, когда вот греческий мир проявил огромную солидарность с родосцами, и многие города, многие государи, вот в частности один из Птолемеев, посылали туда хлеб, посылали туда деньги, посылали строительные материалы, чтобы восстановить вот этот славный город. Есть такой греческий миф, что на заре всего этого мира богов боги делили острова Греции. Вот там Делос Аполлону, Лемнос Гефесту, там, скажем, другие острова каким-то другим божествам, а Гелиосу там типа ничего не досталось. Потому что он на дозоре стоял, на небе. Но он, когда пришел, и там хотели вроде там переделить это все, он говорит, не надо ничего. Вот, он же вообще-то сам тоже относится к поколению титанов. Он не олимпиец. Да, он титан. Он сын титана Гипериона. Потом, кстати говоря, он часто будет как бы со своим папой смешиваться. А потом он будет смешиваться с Аполлоном. Так же, как Артемида с Селеной. Вот Эос, Селена, это как раз сестры Гелиоса. Так вот, говорят, что когда Гелиос смотрел, вдруг из-под воды стал подниматься вот этот самый остров. Он был настолько прекрасен, что вот, так сказать, его и отдали Гелиосу. Так вот, по пророчеству, если восстановят статую, остров опять уйдет на дно. Вот он поднялся, и поэтому Родосцы решили, я не знаю, конечно, все проверяется опытным путем. Вот. Кстати говоря, ну, может быть, в конце скажем, сейчас есть проект воссоздания этой статуи. Правда, не в бронзе. Вот. Ну, посмотрим, что произойдет, когда в пластике. Нет, это какая-то штука вот с помощью лучей. Ну, вот. Ну, когда реконструкция вот этой статуи с помощью вот каких-то лазерных... Голограмма? Этих... Да, голограмма. Вот. Ну, в принципе... Ну, это-то технически не сложно. Да, да. Вот это, наверное, будет интересно. Даже поверженный, он был достопримечательностью Родоса. Да. Понимаете, вот он сразу же стал... А он упал на спину или лицом вниз? Мы знаем только то, что он подломился в коленях. Как он упал, дальше уже мы ничего не можем даже сказать. Даже есть точка зрения, что он вообще в море упал. Вот. Но поскольку, извиняюсь, Страбон пишет, что все-таки... Он его там, видел? Да, ближайший. Он видел, он, может, там кто-то что-то пытался обхватить. Причем самое интересное, все источники пишут, даже что поверженный, он производил грандиозные впечатления. Поэтому все те люди, которые приезжали, они... А мы же говорили на одной из передач по чудесам света, особенно во времена Римской империи, туризм был развит со страшной силой. И вот все-таки на Родосе было два основных замечательных места. Это вот, Лариса опять-таки мельком упомянула, был знаменитейший храм Афины Линдосской в Линде. Это очень древний культ, и у нас, кстати говоря, сохранился знаменитый линдосский список с эпифаниями, то есть с явлениями богини жителям острова Родос. И вот этот колосс, повторяю, даже в поверженном состоянии он, судя по всему... Он божество, главное божество острова. Да, вот, и поэтому зачем было разбирать? И вот, если уж мы вспоминаем, самое главное, что никто, может быть, и не стал связываться... византийское время, да и потом. Единственное, что он ведь дожил, как считают, либо до 7-го, либо, скорее, все-таки до 10 века. Поскольку есть упоминание, что в 977 году, это когда уже арабы захватили остров, ну, это до крестоносцев, вот, эти самые арабы продали какому-то купцу на металлолом, но он за свои деньги уже, собственно говоря, и разбирал эту конструкцию, и якобы на вывоз вот этих самых остатков потребовалось 980 верблюдов. И вот с этого момента, конечно, вот исчезают уже любые какие-то материальные остатки, но, повторяю, тысячи лет это все-таки очень много. Он явился как бы предвестником, ну, может быть, не столько для греков, сколько вообще для античной цивилизации, вот решение проблемы создания крупных памятников. До колосса Родосского самым крупным, ну, хотя мы вот говорили... про Афину и Зевса. Да, про Афину и Зевса, там обычно 12-13 метров. Самые крупные, древнейшие скульптуры, древнейшие, которые в какие-то глубочайшие архаические времена, это, конечно, считался статуя Аполлона Амиклийского. Вот Лариса тоже на одном из наших наших бесед говорила о нем. Это очень какая-то древняя прям стоящая штука. Это 13 метров, но, правда, вот стоящая на троне. А вот до Колосса Родосского считался самым крупным это статуя Зевса в южноиталийском городе Таренте. Кстати говоря, и у Плиния он до сих пор считается, он существовал, слава богу, он стоял. Вот-вот чего-чего этот не обрушился. И его-то создал, считается, Лисип. Вообще Лисип, вот Лариса тоже упоминала, он был не только замечательным художником, но и безумно плодовитым. Традиция говорит, что он создал 1500 произведений. Причем некоторые произведения были многофигурными. И Лариса сказала, что вот он был придворным портретистом Александра. Может быть, это не совсем так, но по традиции считалось, что Александр разрешал изображать себя только вот Лисипу. И поэтому, конечно, иконография Александра, она восходит к Лисипу. И вот, значит, Зевс вот этот тарентийский, он был, ну, считается, либо 18, либо 20 метров в высоту. И вот, повторяю, по крайней мере... А из чего он был? Бронзовый. Тоже бронзовый? Тоже бронзовый, но, повторяю, здесь, к сожалению, по Родосскому колоссу у нас хоть какие-то есть технические описания. Как был сделан тот памятник? Ну, естественно, он тоже был не литой, скорее всего. Да нет, ну литой-то это, конечно, вряд ли. А понимаете, литой – это несущая конструкция, да. А несущая конструкция предполагает довольно большую, да, толщину металла. Да, вот, поэтому здесь есть такое. Ну, и мы можем, вероятно, сказать, что почему появляются такие крупные статуи. Понимаете, начинается эпоха эллинизма. Возникают великие державы, возникают великие монархии. А демонстрация богатства, мощи. Демонстрация мощи. Эта идея найдет свое воплощение уж не столько не у греков и не в эллинистических государствах, а у римлян. Вот когда римляне создадут величайшую средиземноморскую державу, то при первых римских императорах, конечно, вот возникнет идея создания колоссальных статуй. Вообще-то в римское время много крупных статуй. Они действительно страдали гигантизмом. Ну, вот немножко напоминает, вот как вот в фашистской Германии, да и в нашем государстве, вот любили крупные такие произведения. Монументальные. Монументальные произведения. Прекрасное слово. И здесь нужно только сказать о том, какая же статуя все-таки превысила размеры Колосса Родосского. В античности, конечно, и здесь была поставлена задача именно превзойти высоту Колосса Родосского. Это была знаменитая статуя Нерона. Когда Нерон, ну, как сказать, то ли он поджег, то ли оно само по себе сгорело, в 1954 году выгорела большая часть Рима, центра Рима, он решил построить знаменитый Золотой дворец. Этот дворец охватывал колоссальную территорию. Просто чтобы нам понимать, вот Колизей, вот этот амфитеатр Флавиев, стоит точно на месте озера, которое было во внутренней части вот этого Золотого дворца. А вот в передней части дворца, в таком углублении, которое называется вестибюлем, и стояла вот эта самая статуя Нерона, которую мы, сказать, как бы не знаем точных размеров, но известно, что она точных, потому что вот мы привязаны к размеру Колосса Родосского, но она была на 2 метра выше, чем Колосс Родосский. Вот. И эта статуя... Она тоже... Она бронзовая. Она, а вот здесь вот есть маленький... Говорят, очень, что летая. Очень-очень сложный вопрос. Потому что... Ну, Нерон поставил, все было замечательно, но после этого он же недолго правил. В 68 году началось всякое безобразие. Ему пришлось покончить, ну, в смысле, попросить, чтобы его убили. Да. Вот, он был объявлен врагом государства. У нас всегда, эти враг самые... Тех, кого свергают, являются врагами народа. Хотя, повторяю, слава богу, его разрешили похоронить. Ну, в смысле, сжечь, там, прах его был захоронен. Все нормально. Но, естественно, что его преемник, а его преемником через... Ну, там был потом год гражданской войны, вот Нерон умер, погиб в 68-м году. Год гражданской войны 69-го года приходит династия Флавий. И очень умный, очень мудрый человек, Веспасиан, при котором и стал строиться вот этот самый амфитеатр Флавиев, естественно, решил, что эта самая статуя как-то нехорошо имеет лицо человека, который так плохо кончил. Переделали голову на голову Гелиоса. Вот смотрите, мы опять. Две самых крупных статуи древности – это, по сути дела, статуи Гелиоса. Вот. И он там продолжал стоять. А потом уже спустя больше 50 лет, это где-то 128-й год, другой император, уже другой династии, династия Антонинов, Адриан, ему просто было нужно то место, где эта статуя стояла, там нужно было храм воздвигнуть, он перевез эту статую к амфитеатру Флавиев. 24 слона тащили это. И вот здесь ваш вопрос, какая техника? Если это была техника, вот которая была... Ну да, ту статую было бы нереально. Ее нельзя перевезти. Угу. Эту спокойно перевезли. Поэтому и возникает проблема у историков. Литая, собранная из литых, раз ее можно было перевезти. А почему во времена, когда он стоял, его никто не описывал? Я имею в виду Родосского колосса. То есть вот все описания, когда он уже лежачий. Нет. Здесь это то, с чем мы сталкивались, о чем мы много раз говорили на наших передачах. Ведь мы, утрата документов? Конечно. Да. Мы имеем не более 5-6% греческой литературы. А в эпоху эллинизма очень любили путеводители. Угу. Очень любили описания. Вот что-то, вот типа Павсания, до нас дошло. Что-то типа Страбона до нас дошло. А их были сотни таких. И понимаете ли, поэтому наверняка были эти описания, были подробные эти самые, так сказать, исследования. Может быть, тогдашние искусствоведы этим же занимались, а любили в то время тоже вот описывать всякие вещи. Даже с технической точки зрения было много произведений, а Колосс Родосский представлял интерес с этой точки зрения. Другое дело, что мы пользуемся такими крохами вот этого самого наследия античности. Завершая программу, по поводу современных скульптур в этом контексте. По поводу современных скульптур. Ну, проще всего, конечно, сравнить это со статуей Свободы в Нью-Йорке, поскольку... В конструктивном плане или... Нет, в размерах. Слава богу, все-таки в техническом отношении и 19 век, и 20 век он более как бы вперед пошел. И теоретически можем строить еще большие статуи, если захотим. Так вот, по размерам статуи Свободы, это общая высота этой статуи 93 метра, общая. Из них сама статуя это 46 метров. Но она, извиняюсь, подняла руку и вот с этим факелом. Причем если на изготовление Колосса Родосского пошло 13 тонн бронзы, здесь 31 тонна бронзы. Сравнивать Колосс Родосский со Свободой есть особый смысл, потому что там есть явные античные аллюзии. Да. То есть там тоже расходящиеся от головы лучи светоч в руках, И как возможно было вот у Гелиоса. В одном из вариантов восстановления колосса. На этой оптимистической ноте я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите.